Оружие засело в черепе так глубоко, что даже повиснув на нем всей тяжестью своего тела, я не смог расшатать его и уж тем более выдернуть оттуда. Требовался какой-то инструмент, и мне не осталось ничего другого, как спрыгнуть вниз, подобрать валявшийся рядом обломок секиры и вновь проделать свой смертельно опасный путь к глазницам мертвого черепа. Удары тока больше не повторялись. Видимо, и одного было вполне достаточно. Я вспомнил о проклятии древних фараонов, погубившем всех исследователей, вскрывавших их гробницы. Здесь передо мной притаилось зло, масштабы которого были несравнимы с магией земных фараонов. Что, если проклятие черного витязя поразило меня вместе с этим странным ударом тока? Ведь зло такой силы не могло исчезнуть полностью. Что-то должно было остаться. Я постарался отбросить эти мысли, забыть о них, и яростно начал врубаться в череп, освобождая из векового плена оружие белого витязя. Вот когда слова старинной песни обрели для меня свой прямой роковой смысл. Мгновение. Они свистят, как пули у виска. Давно прошло время, когда я мог вернуться в свой мир. Я оставался в пустыне, и теперь уже, похоже, навсегда. Но несмотря на отчаяние, охватившее меня, на жару, на пот, застилавший глаза, на жажду, сжигавшую мои внутренности, на проклятие черного витязя, которое наверняка должно было покарать того, кто потревожит его могилу. Несмотря на все это, я лишь удвоил свои усилия, решив закончить дело, которое начал, вопреки судьбе, вопреки логике и здравому смыслу. Когда сверкающий круг лезвий наконец поддался моим усилиям и впервые покачнулся в своем костяном ложе, я услышал шорох, почему-то заставивший меня еще раз, несмотря на жару, покрыться холодным потом. Может быть, от того, что звук шел извне и нес в себе смертельную угрозу, гораздо более реальную, чем жара, жажда, и все иллюзорные картины битвы, восстановленные моим воображением. Наверное, это было предчувствие. Что-то обязательно должно было случиться. Тот, кто осмелился поднять руку на останки черного витязя, будет наказан. Здесь наверняка должны были остаться стражи, охраняющие его могилу. И, наконец, я их заметил. Четыре узкие длинные тени приближались ко мне с разных сторон. В первое мгновение я принял их за собак. По размеру, во всяком случае, они напоминали именно собак. Но в следующее мгновение я увидел их длинные морды, похожие на морды муравьедов и заканчивавшиеся узкой длинной пастью, утыканной мелкими острыми зубами. Их были сотни, этих зубов, расположенных в несколько рядов. Движение вертлявых узких тварей напоминало движение змей. Их тела зигзагообразно извивались при каждом шаге шести пар коротких, приспособленных к песку лап. Я заметил их слишком поздно. Путь к отступлению для меня был уже отрезан. Впрочем, это не имело особого значения. Я ни на секунду не сомневался в том, что на ровной местности они сразу же настигнут меня. Теперь же, по крайней мере, моя спина была защищена мертвой громадой черепа. Сжимая в руках свой инструмент, вновь превратившийся в оружие, я обреченно ждал нападения, собираясь подороже продать свою жизнь. Но твари почему-то медлили. Остановившись на расстоянии броска, они застыли неподвижно, пристально разглядывая меня бусинками блестящих глаз, расположенных вдоль верхней челюсти. И тут я это услышал. Конечно, это был не звук, а уже знакомый, похожий на шелест песка голос, звучавший у меня в мозгу. «Как ты думаешь, он съедобен?» «Конечно, съедобен, он пахнет человечиной». «Тогда почему он ковыряется в костях? Может быть, он питается костями, как лорхи?» «Лорхи несъедобны. Я ненавижу даже их запах». «Говорю тебе, он не пахнет лорхами. Он не выглядит опасным. Все же будьте осторожны, следите за его руками. Он все-таки может оказаться опасным». Этот шепот несколько приободрил меня. Телепатические импульсы их простеньких мыслей сказали мне, что к мистическим стражам эти твари не имели отношения. Скорее всего, это были просто шакалы этого мира. Через секунду тела двух из них превратились в стремительно летящие ко мне тени. Две другие твари благоразумно ждали, чем закончится нападение их собратьев. Я сжался, стараясь стать как можно меньше, и выставив перед собой обломок секиры, и заржавленный меч. Как хотелось бы мне в эти последние мгновения остановить время, заставить его работать на себя. Но ничего не происходило. Мои реакции не ускорились и остались реакциями обычного человека. Вместо того, чтобы прислушаться к советам учителя, я отправился в эту экспедицию на верную смерть.